Это необходимый, абсолютный, основной принцип морали. Главной ошибкой всех существовавших до сих пор видов этики было мнение, что заниматься нужно отношением человека к человеку. В действительности же речь идет о том, как человек относится к миру и ко всему живому, что его окружает. Он станет этичен лишь тогда, когда жизнь как таковая, жизнь растений и животных, будет для него так же священна, как жизнь человека, и когда он посвятит себя жизни, находящейся в бедствии. Только универсальная этика переживаний, ответственность которой перед всем живым не ограничена, дает возможность обосновать себя в мышлении. Этика отношения человека к человеку существует как нечто обособленное, вытекающее из всеобщего. Следовательно, этика благоговения перед жизнью заключает в себе все, что можно обозначить как любовь, самопожертвование, сострадание, соучастие в радости и в стремлении. Когда я был в Амбарене, швейцар не раз возвращался к разговору о своей морали. На вопрос, что такое благоговение перед жизнью, он отвечал: «Это смысл моей деятельности, содержание моей жизни». Но самое примечательное, что призыв к благоговению перед жизнью, впервые прозвучавший в Ламбарене, он притворяет в жизнь всюду, где бы ни находился. Он посвятил этому жизнь. Однажды в Берлине, в доме своего друга, ученого Эрнста Курциуса, швейцар услыхал фразу: «Ну что ж, все мы только эпигоны», которая поразила его как удар грома. Еще в годы учебы в конце XIX века он наблюдал за углубляющимся кризисом культуры и возмущался, например, тем, что люди без всякого негодования взирают на бесчеловечные методы управления государством. Фразерские утверждения, что человеческая культура никогда еще не достигала такой высоты, резко противоречили действительности. Слова об эпигонах так захватили швейцара, что он решил написать книгу об упадке культуры на грани столетия, назвав ее «Мы – эпигоны». Но прежде чем она была опубликована, грянула Первая мировая война, которая с неопровержимостью доказала пустоту и несостоятельность буржуазно-капиталистического мира. Все это потрясло швейцара. Книга показалась ему устаревшей. В начале лета 1917 года я пробудился, как после спячки. Почему критика только культуры? Можно ли рассматривать нас лишь как эпигонов? Почему не видеть нас как создателей нового? Главным в культуре надо считать моральное совершенствование человека в обществе. Вместе с тем любой духовный и материальный прогресс имеет значение для культуры. Стремление к культуре есть стремление к всестороннему прогрессу, который, как известно, наиболее значим в морали. На этом основании швейцар приходит к своему миро- и жизнеутверждению, которое обстоятельно обосновывает. В книге «Из моей жизни и моего мышления» швейцар описывает свои сомнения, думы и поиски до того момента, когда перед ним открылись в сентябре 1915 года железные ворота. Во всем мире его идеи находят все более широкий отклик. В докладе во Французской академии нравственных и политических наук 20 октября 1952 года, переведен им же на немецкий язык еще раз в 1961 году, он просто изложил свою мораль. В основном принцип благоговения перед жизнью предполагает то же, что моральный принцип любви. Только принцип благоговения перед жизнью несет в себе обоснование завета любви и требует сочувствия ко всем созданиям. Надо сказать, что мораль любви заключается в нашем отношении к другому, но не к себе. Требование правдивости, являющееся основным для этической личности, не отрицает ее. По существу, завет любви – это тот же моральный принцип благоговения, источник нашего бытия. Он нас сдерживает, заставляет отказываться от желаний, которые мы бы исполнили в том или ином случае, призывает быть верными себе при всех обстоятельствах, оставаться правдивыми, не сдаваться в борьбе. Только мораль благоговения перед жизнью является совершенной. Мораль же, занимающаяся исключительно отношением человека к человеку, содержательна и жизненна, но несовершенна. Не может быть, чтобы те, кто беспрепятственно проявлял жестокость к другим живым существам, рано или поздно не осознали свое поведение. И это приведет к тому, что мораль благоговения и их захватит. Принцип благоговения перед жизнью действовал сначала робко, потом смелее, и лишь недавно он получил всеобщее признание. Мораль благоговения перед жизнью требует милосердного отношения ко всем живым существам, что соответствует естественным чувствам здравомыслящего человека.